Маэтта продолжала. Она была очень грустна, очень несчастна. Щеки ее поблекли от слез. Но при всем своем позоре, безрассудстве и одиночестве она все-таки думала, что не была бы такой опозоренной, безрассудной и одинокой, если бы нашлось на свете существо, которое она могла бы полюбить и которое отвечало бы ей взаимностью. Ей нужно было дитя, потому что только невинное дитя могло полюбить ее. Она в этом убедилась после того, как попыталась любить вора, единственного мужчину, который ее пожелал. Но вскоре поняла, что даже вор презирает ее. Чтобы заполнить жизнь, гулящим нужен или любовник, или ребенок, иначе им тяжело жить на свете. Верного любовника она не нашла, и ей очень захотелось ребенка. Она была по-прежнему набожна и все молилась милосердному Богу. Господь сжалился над нею и даровал ей дочь. Нечего и говорить, что она была счастлива, это был ураган слез, ласки, поцелуев. Она выкормила грудью свое дитя, нашила ему пеленок из своего единственного одеяла и уже больше не чувствовала ни холода, ни голода. Она похорошела. Стареющая девушка превратилась в юную мать. Возобновились любовные связи. Мужчины опять стали посещать Шантфлери, опять нашлись покупатели на ее товар. Из всей этой мерзости она извлекала деньги на пеленочки, детские чепчики, слюнявочки, кружевные распашонки, шелковые капоры и даже не помышляла о том, чтобы купить себе хотя бы одеяло. «Эстаж, я тебе сказала, чтобы ты не смел есть лепешку. Я уверена, что у маленькой Агнессы, так нарекли девочку, фамилию свою Шантфлери давно утратила. У этой малютки было больше ленточек и всяких вышивок, чем у дочери владельца Дофине. У нее была пара башмачков, таких красивых, каких, наверное, сам король Людовик XI не носил в детстве. Мать сама сшила и вышила их, как только может вышить золотошвейка. Разукрасила, точно покрывала Божьей Матери. Это были самые малюсенькие розовые башмачки, какие я только видела. Они были не длиннее моего большого пальца. Не верилось, что они впору малютки, пока не увидишь, как ее разувают. Правда, ножки у нее были такие маленькие, такие розовые, розовее, чем шелк на башмачках. «Ах, когда у вас будут дети, удар, да вы поймете, что нет ничего милее этих маленьких ножек и ручек». «Я-то не прочь», — вздохнув, ответила Ударда. «Но мне приходится ждать, когда этого пожелает Андре Мюнье». «Но у дочурки Пакетты были хороши не только ножки», — продолжала Маэтта. «Я видела ее, когда ей исполнилось всего 4 месяца. Это был настоящий херувимчик. Глазки большие-большие, больше, чем ротик, волосики шелковистые, черные и уже велись. Она была бы красавицей-брюнеткой к 16 годам. Мать с каждым днем все больше влюблялась в нее. Она ласкала ее, щекотала, купала, наряжала и осыпала поцелуями. Она просто с ума по ней сходила, она благодарила за нее Бога. Особенно ее восхищали крошечные розовые ножки ребенка. Она не переставала им удивляться. Она не отрывала от них губ, она теряла голову от счастья. Она их обувала и разувала, любовалась, поражалась, целыми днями разглядывала их, умилялась, видя, как они пытаются ходить по кровати, и охотно провела бы всю свою жизнь на коленях, надевая на них башмачки и снимая, словно то были ножки младенца Иисуса. «Интересно», — заметила в полголоса Жервеза, — «но все-таки при чем же тут цыгане?» «А вот при чем», — продолжала Маэтта, — «как-то в Реймс прибыли странные всадники. То были нищие и бродяги, шнырявшие по всей стране под предводительством своего герцога и своих графов. Все как один смуглые, с курчавыми волосами и серебряными кольцами в ушах. Женщины еще уродливее мужчин. У них были еще более загоревшие, всегда открытые лица. Скверные платья, ветхие покрывала из грубой мешковины, завязанные на плече, и волосы, как лошадиные хвосты. А дети, копошившиеся у них на коленях, могли бы напугать даже обезьян. Шайка нехристей. Все они из Нижнего Египта, прямо через Польшу, нахлынули на Реймс. Говорили, что их исповедовал сам папа и наложил на них эпитимию. 7 лет кряду скитаться по белу свету, ночуя под открытым небом. Поэтому их называли также кающимися. И от них плохо пахло. Когда-то они, кажется, были сарацинами, а потому верили в Юпитера и требовали по 10 турецких ливров со всех архиепископов, епископов и аббатов, имеющих право на митру и посох. И все это будто бы по папской булле. В Реймс они явились за тем, чтобы именем алжирского короля и германского императора предсказывать судьбу. Вы понимаете, что вход в город им был воспрещен? Вся эта шайка охотно расположилась табором близ Бренских ворот на том самом пригорке, где стоит мельница, рядом со старыми меловыми ямами. Понятно, что весь Реймс отправился на них глазеть. Они смотрели людям на руки и пророчили всякие чудеса. Они могли предсказать Иуде, что тот сделается папой. Но тут стали поговаривать, будто они похищают детей, срезают кошельки и едят человеческое мясо. Благоразумные люди советовали безрассудным не ходите туда, а сами ходили тайком. Все словно помешались на них. Правда, они так ловко предсказывали, что могли бы удивить даже кардинала. Все матери стали гордиться своими детьми с тех пор, как цыганки прочли по линиям детских ручек чудеса, написанные там на каком-то дикарском и турецком языках. У одной ребенок будущий император, у другой папа, у третьей полководец. Бедняжку Пакетту разбирало любопытство. Она тоже хотела знать, не суждено ли ее хорошенькой Агнессе стать когда-нибудь императрицей Армении или других каких-нибудь земель. И вот она тоже отправилась к цыганам. Цыганки стали любоваться девочкой, ласкать, целовать ее своими черными губами и восторгаться ее крошечной ручкой. И все это, увы, к великому удовольствию матери. Особенно хвалили они прелестные ножки и башмачки малютки. Девочке не было еще и года. Она уже лепетала, заливалась смехом при виде матери. Была такая пухленькая, кругленькая, ну, прямо ангелочек. Она очень испугалась цыганок и заплакала, но мать крепко поцеловала ее и ушла в восторге от будущего, какое ворожея предсказала ее Агнессе. Девочка должна была стать воплощением красоты и добродетели, более того, королевой. Пакетта возвратилась в свою лачугу на улице Великой Скорби, гордая тем, что несет домой будущую королеву. На следующий день, воспользовавшись минуткой, когда ребенок уснул на ее кровати, она всегда укладывала ее спать рядом с собой, Пакетта, тихонько притворив дверь, побежала на Сушильную улицу к своей подруге рассказать, что наступит день, когда ее Агнессе будет прислуживать за столом король английский и эрцгерцог эфиопский. Чего-чего только она не нарассказала. Подымаясь домой по лестнице и не слыша детского плача, она сказала себе: «Отлично, дитя еще спит». Дверь была распахнута гораздо шире, чем она ее оставила, когда уходила. Бедная мать вошла, подбежала к кровати. Девочка исчезла. Кровать была пуста. Остался только один из ее хорошеньких башмачков. Мать бросилась вниз по лестнице и стала биться головой об стену. «Мое дитя! Где мое дитя? Кто отнял у меня мое дитя?» — кричала она. Улица была пустынна. Дом стоял на отлете. Никто не мог ей ничего сказать. Она обегала город, обшарила все улички. Целый день металась то туда, то сюда, исступленная, обезумевшая, страшная, обнюхивая, словно дикий зверь, потерявший своих детенышей, пороги и окна домов. Задыхающаяся, растрепанная, страшная, с иссушающим слезы пламенем в очах, она задерживала каждого прохожего. Дочь моя!» — кричала она. «Прелестная моя дочурка! Я буду рабой того, кто возвратит мне мою дочь. Буду рабой его собаки, и пусть она сожрет мое сердце!» Встретив кюре церкви Сен-Реми, она сказала: «Господин кюре, я буду пахать землю ногтями, только верните мне ребенка!» О! Это было душераздирающее зрелище Ударда. Я видела, как даже прокурор Понс Лакаор, человек жестокий, и тот не мог удержаться от слез. Ах, бедная мать! Вечером она возвратилась домой. Соседка видела, как во время ее отсутствия к ней украдкой поднялись по лестнице две цыганки с каким-то свертком в руках, а затем убежали, захлопнув за собой дверь. После их ухода из комнаты Пакетты послышался детский плач. Мать радостно засмеялась, словно на крыльях взбежала к себе наверх, распахнула дверь настежь и вошла. О, ужас, Ударда! Вместо ее хорошенькой маленькой Агнесы, такой румяной и свеженькой, вместо этого божьего дара, по полу, визжа, ползало какое-то чудовище, мерзкое, хромое, кривое, безобразное. В ужасе она закрыла глаза. «О, неужели колдуньи превратили мою дочь в это страшное животное?» — проговорила она. «Уродца сейчас же унесли. Он свел бы ее с ума. Это было чудовище, родившееся от какой-то цыганки, отдавшейся дьяволу. На вид ему было года 4. Он лепетал на каком-то нечеловеческом языке. Это были какие-то совершенно непонятные слова. Шантфлери упала на пол, схватила башмачок. Это все, что у нее осталось от того, что она любила. Долго она так лежала. Неподвижная, бездыханная, безмолвная. Казалось, она мертва. Внезапно она вздрогнула всем телом и, покрывая страстными поцелуями свою святыню, разразилась такими рыданиями, словно сердце ее готово было разорваться. И мы все рыдали, уверяю вас. Она стонала: «О, моя дочка, моя хорошенькая дочка, где ты?» Я и сейчас еще плачу, как вспомню об этом. Подумайте только, ведь наши дети — плоть от плоти нашей. «Милый мой Эстаж, ты такой славный! Если бы вы знали, как он мил. Вчера он сказал, я хочу быть конным латником. О, моя Сташа! И вдруг бы я лишилась тебя. Пакетта вскочила и помчалась по улицам Реймса. В цыганский табор, зовите стражу. Надо сжечь этих проклятых колдуней, кричала она. Но цыгане уже исчезли. Была глухая ночь. Гнаться за ними было невозможно. На завтра в 2 лье от Реймса, на пустоши, поросшей вереском, между Гё и Тилуа, нашли следы большого костра, ленточки маленькой Агнессы, капли крови и козий помет. Накануне была как раз суббота, очевидно, цыгане справляли на этой пустоши свой шабаш и сожрали ребенка в сообществе самого Вельзевула, как это водится у магометан. Когда Шантфлери узнала про эти ужасы, она не заплакала. Она только пошевелила губами, словно хотела сказать что-то, но не могла произнести ни слова. За одну ночь она посидела. На третий день она исчезла. Да, это страшная история, сказала Ударда. Тут бургундец, и тот бы заплакал. Теперь понятно, почему вы так боитесь цыган, добавила Жервеза. Хорошо, что вы убежали со Сташем, ведь эти цыгане тоже из Польши, вставила Ударда. Да нет же, возразила Жервеза, они из Испании и из Каталонии. Возможно, что из Каталонии, согласилась Ударда. Полония, Каталония, Валония. Я всегда смешиваю эти 3 провинции. Достоверно одно — это цыгане. И, конечно, подхватила Жервеза, зубы у них достаточно длинные, чтобы сожрать ребенка. Меня нисколько не удивит, если я узнаю, что эта Смиральда тоже лакомится маленькими детьми, складывая при этом свои губки бантиком. У ее белой козочки чересчур хитрые повадки. Наверное, тут кроется какое-нибудь нечестие. Маетта шла молча. Она была погружена в раздумье, которая является как бы продолжением услышанного печального рассказа и рассеивается лишь, когда вызванная им дрожь волнения проникнет до глубины сердца. Жервеза обратилась к ней с вопросом. «Так никто и не узнал, что стало с Шантфлери?» Маетта не ответила. Жервеза повторила вопрос, тряся ее за руку и окликая по имени. Маетта как бы очнулась. «Что стало с Шантфлери?» — машинально повторила она, и, сделав над собой усилие, чтобы вникнуть в смысл этих слов, поспешила ответить. «Ах, об этом ничего не известно». И, помолчав, добавила. «Кто говорит, будто видел, как она в сумерки уходила из Реймса через ворота Флешамбо, а другие, что это было на рассвете, и вышла она через старые ворота Базе. Какой-то нищий нашел ее золотой крестик, висевший на каменном кресте в поле на том месте, где бывает ярмарка. Это был тот самый крестик, который погубил ее и был ей подарен в 61-м году ее первым любовником, красавцем виконтом де Кармантрей. Пакетта никогда не расставалась с этим подарком, в какой бы нужде ни была. Она дорожила им как собственной жизнью. И когда мы узнали об этой находке, то решили, что она умерла. Однако люди из Кабаре-Левот утверждают, будто видели, как она, босая, ступая по камням, брела по большой парижской дороге. Но в таком случае она должна была выйти из города через Вельские ворота. Все это как-то не вяжется одно с другим. Вернее всего, она вышла через Вельские ворота, но только на тот свет. «Я вас не понимаю», — сказала Жервеза. «Вель — это река», — с печальной улыбкой ответила Майетта. «Бедная Шантфлери!» — содрогаясь, воскликнула Ударда. «Значит, она утопилась?» «Утопилась», — ответила Майетта. «Думал ли добряк Гиберто, проплывая с песнями в своем челне вниз по реке под мостом Тенке, что придет день, когда его любимая крошка Пакетта тоже проплывет под этим мостом, но только без песен и без челна?» «А башмачок?» — спросила Жервеза. «Исчез вместе с матерью», — ответила Майетта. «Бедный башмачок!» — воскликнула Ударда. Ударда, женщина тучная и чувствительная, повздыхала бы с Майеттой и на том бы и успокоилась, но более любопытная Жервеза продолжала расспрашивать. «А чудовище?» — вдруг вспомнила она. «Какое чудовище?» — спросила Майетта. «Маленькое цыганское чудовище, оставленное ведьмами Шантфлери вместо ее дочери. Что вы с ним сделали? Надеюсь, вы его тоже утопили?» «Нет», — ответила Майетта. «Как? Значит, сожгли? Для отродья ведьмы это, пожалуй, и лучше». «Ни то, ни другое, Жервеза. Архиепископ принял в нем участие, прочитал над ним молитвы, окрестил его, изгнал из него дьявола и отослал в Париж. Там его подложили в ясли для подкидышей при соборе Парижской Богоматери». «Ох уж эти епископы!» — проворчала Жервеза. «От большой учености они всегда поступают не по-людски. Ну, скажите на милость, Ударда, на что это похоже? Класть дьявола в ясли для подкидышей?» «Я не сомневаюсь, что это был сам дьявол. А что же с ним сталось в Париже? Надеюсь, ни один добрый христианин не пожелал взять его на воспитание?» «Не знаю», — ответила жительница Реймса. «Муж мой как раз в это время откупил место сельского нотариуса в Берю, в двух лье от Реймса, и мы больше не интересовались этой историей. Да и Реймса-то из Берю не видно. Два холма Серне заслоняют от нас даже соборные колокола».